Глава вторая. Кабинет у главного редактора огромный. Нравится так человеку, чего уж тут. Хотя комплексом Наполеона он не страдает. Видимо, рост почти в 2 метра требует всего большого и необъятного. Бывает и такое, кто ж спорит. Характер у Александра Сергеевича Александрова ужасный. Я бы даже сказала, отвратительный. Но стоит признать, что руководитель он толковый и дело свое знает на 5 с плюсом. По бумагам, нашим журналам, включая интернет-издание, владеет его тесть. Как и типографией, что в нашем случае очень удобно, так как снижает себестоимость печатной версии. Но всем заправляет шеф. Он и главный редактор, и директор, и хозяин типографии. За глаза его все называют Пушкиным. Не из-за кудрявых волос, коих нет, а скорее, чтобы не путаться в однозвучных имени с фамилией. Когда я пришла сюда работать, кличка уже плотно прилипла к главреду, поэтому вопросы задавать не стала. «Новости в сети читала?» Шеф прерывает 20-минутное молчание, возникшее после моего вопроса. «Имела удовольствие. Откидываюсь на спинку стула и закидываю ногу на ногу, швыряя сумку на стол для переговоров». «Что скажешь?» Мужчина сканирует меня пристальным взглядом, но я уже привычная. Меня этим не возьмешь. «Не пойму, к чему ты клонишь?» Конечно, я вру, потому что все прекрасно понимаю. Но за один вечер переписать статью слишком сложно, практически нереально. Хотя... «Катрин!» — начинает шеф, а я кривлюсь. Вот же знает гад прекрасно, что терпеть не могу, когда мое имя произносят на иностранный манер. Катрин, Кэт, Кэти. Но все равно периодически так меня называет, пытаясь показать свое превосходство. «Ты же понимаешь, есть такое слово «надо». В нашем случае очень надо». «Понимаю», — утвердительно киваю головой. «Но ничем не могу помочь», — развожу руками с ехидной улыбкой на лице. «Вообще наш главред занятный тип. Женат, 2 детей, в браке довольно счастлив. Жена серая мышка, невысокого роста, имеющая одно преимущество — богатого папу. Тесть нашего Сергеича боготворит, отдав ему весь свой бизнес вместе с домом в придачу. Сам он вместе с женой укатил за границу, где давно уже прикупил недвижимость на старость. Конечно же, наш шеф гуляет. Но делает это деликатно, чтобы не заставлять жену нервничать. А также, не дай бог, не допустить, чтобы распался их брак. Хотя последнее интересует его мало, так как мышка никуда уже не денется от разжиревшего кота. Но все же приличие стоит соблюдать. Постоянной любовницы нет. Зато кратковременных романов не счесть. Когда-то мы пытались вести подсчет, но сбились где-то на 5-м десятке. А что, мужчина, он симпатичный, высокий, умеет себя преподать, обладает определенным шармом и сомнительным чувством юмора. Но дамы при виде нашего Сергеевича тают, как снег на солнце. А еще есть у нашего шефа небольшой бзик. Он не приемлет служебных романов, считая, что они мешают плодотворной работе. Поэтому женщин в нашем коллективе считанные единицы. Сергеич ради интереса подбивает клинья ко всем новеньким журналисткам, которые просто жаждут у нас работать. Сами понимаете, многие считают, что стоит переспать с начальством, и ты уже в шоколаде. Однако на следующий день их ждет горькое разочарование с формулировкой «ты уволена». Исключение составляют лишь бухгалтерия, уборщицы и секретарь. Не знаю, почему шеф до сих пор не обратил свое пристальное внимание на Ксюшеньку, но девушка уже несколько лет плодотворно трудится рука об руку с Александром Сергеевичем. Из всего штата журналистов девушек всего 4. Я, как чувствовала, что надо послать, когда после 3 дней стажировки шеф решил подбить ко мне клинья. Настя Афанасьева, ведущая страничку современного мейкапа. Тут, думаю, из чисто профессиональных соображений не стал трогать Настеньку, потому что сложно представить на ее месте мужчину, пишущего про новые блески для губ или технологию нанесения вечернего макияжа. Инну Малышеву, отвечающую за рубрику моды и новых тенденций в одежде и обуви. Уверена, те же причины, что и с Настенькой. И Аллочка Воропаева, замглавреда. Последняя, помимо того, что замужем, а кого это когда-то останавливало, еще и является наивной дурочкой. Правда, дело свое знает и тянет большую часть работы главного редактора. Из-за своего слишком мягкого характера Аллочка постоянно страдает, потому что весь штат сидит у нее на голове, а она не может никому отказать. «Миланская!» Ноздри у Сергеича раздуваются, как у дракона, а глаза мечут молнии. «Ты совсем охренела так со мной разговаривать?» «Не пойму, ты о чем, Александр Сергеевич?» Продолжаю скалиться, наблюдая, как шеф выходит из себя. «Как же я люблю его дразнить!» «На «ты» его называет практически весь наш дружный коллектив. За исключением нескольких человек и, конечно, только тет-а-тет. Парни кличут его не иначе, как Сергеич, и только я обращаюсь к нему по имени-отчеству, при этом нагло тыкая, чем довожу до белого коления. Вот прямо как сейчас». «Все ты прекрасно понимаешь», — злится шеф. «Дуру из себя не строй, тебе не идет». «А теперь давай по полочкам все разложим. Продолжаю настаивать на своем. Чтобы потом не было у нас с тобой, Александр Сергеевич...» Здесь я делаю акцент. А шеф тяжело вздыхает. «Никаких недоразумений». «Вот не можешь, чтобы не поязвить», — откидывается на спинку кресла. «Ну, давай». «Поправь меня, если ошибаюсь», — смотрю на него в упор. «Я веду две рубрики в нашем журнале, так?» Он медленно кивает, а я продолжаю. «Статьи издаются за неделю до отправки в печать, если не случается каких-либо форс-мажоров. При условии, что хочешь помимо зарплаты», — опять делаю акцент на последнем слове, — «получить премию». Шеф делает небольшой кивок, сцепив зубы, начиная, видимо, понимать, к чему я веду. «А теперь скажи мне, уважаемый Александр Сергеевич, какой из перечисленных мной пунктов я нарушила?» Шеф молчит, пристально сканируя взглядом и скрипя зубами. Понимает, на что я только что тактично намекнула. И пусть теперь мучается, принимая решение. «Но ведь это сенсация», — прерывает молчание. «Все ждут очередного номера «Шик» с твоей разгромной статьей». Вишневский в этом месяце уже отличился, прыгнув с парашютом и приземлившись на крышу мэрии, о чем я и поведала общественности. «Это было 2 недели назад. Кому интересно об этом читать?» Шеф продолжает давить на меня. «Нет, милый, ничего у тебя не получится. Я крепкий орешек, и меня голыми руками не возьмешь. Напишу о драке в следующем номере». «Будет поздно», — тяжело вздыхает Александр Сергеевич. «Надо сейчас». «А теперь, мой любимый шеф, я опять улыбаюсь во все свои 32. Хочу, чтобы ты свою просьбу озвучил вслух и перестал ходить вокруг да около. Вижу, ему это не по душе. Но дело есть дело». Очередной вздох, жалостливый взгляд в мою сторону и скрежет зубами. Еще бы, такое унижение и от кого? «Хорошо, Миланская, твоя взяла. Я хочу...» Шеф ложится грудью на стол, чтобы видеть меня лучше. Точнее, попытаться нагнать на меня страха. «Чтобы ты написала новую статью про Артема Вишневского, включая вчерашний инцидент». «И?» — тяну я, поднимая обе брови. «Что «и»?» «Разговор окончен». Встаю и медленно тяну руку к сумке. «Сядь!» — грозно командует главред, и я очень медленно опускаю свою шикарную пятую точку на место, в душе ликуя маленькой победе. «Твои условия...» 2 оклада. Выпаливаю на одном дыхании. «А чего, спрашивается, мелочиться?» «Плюс премия». «Сдурела?» «Тогда пиши сам». Повторно встаю, теперь уже беру сумку и направляюсь к выходу. «Стерва!» Слышу в спину и усмехаюсь. «Согласен!» Поворачиваюсь лицом к шефу с видом победительницы. «Завтра в 9 статья должна лежать у меня на столе. Опоздаешь хоть на минуту, даже обычные премии лишу, несмотря на твои заслуги». «Договорились». Делаю ему ручкой и выхожу из кабинета. В коридоре стоит Степан с Костей Смирновым, который занимает 2 должности – фотограф и дизайнер. Маленький, юркий, вечно бегающий по коридорам с этажа на этаж и умеющий держать в голове несколько заданий одновременно. Даже не представляю, когда работать успевает. потому что застать Костю в кабинете практически нереально. «Договорились». Степан делает ко мне шаг. Киваю Косте в знак приветствия, а он в ответ. «Сомневался?» Улыбаюсь парню, и он расслабляется. Видимо, и вправду переживал за меня. «Кофе есть?» «Пойдем». Степа берет меня под руку и ведет к себе в кабинет. Костик спешит следом, периодически наступая нам на пятки, так как ходить медленно он не умеет. Получаю свой кофе, усаживаясь в кресло Миши Ромашова, который специализируется у нас исключительно на звездных интервью, вечно пропадая по командировкам. Поэтому Степан большую часть времени проводит в их совместном кабинете один. Делаю глоток и смотрю по очереди на парней. Кто-нибудь точно знает, что там вчера произошло на самом деле? Степа поворачивается в сторону Костика, я следом. Смотрим пристально на нашего дизайнера, но тот молчит. «Чего уставились?» — прерывает тишину. «Был я там вчера, был». «Шеф в курсе?» — интересуюсь ради приличия, сомневаюсь, что Сергеич не в курсе. «Сам же меня туда и послал», — тихо произносит парень. «Тогда рассказывай». Делаю еще один глоток и откидываюсь на спинку кресла. Если честно, сейчас у меня только одно желание – пойти домой и завалиться спать. Но такую роскошь позволить я себе не могу. Поэтому придется выслушать еще и нытье дизайнера. «А что рассказывать?» Костик делает несчастные глаза. «Не знаю, нафига это надо шефу. Но там все было совсем не так, как в интернете написали». «А как?» – продолжаю допрос. «Кстати, ты фотки-то хоть сделал?» «Конечно. Мне вообще-то за это деньги в конторе платят». «Тогда давай с подробностями». «Да не было там ничего такого, из чего можно сделать сенсацию. Журналюги...» Он по очереди смотрит на нас со Степой и краснеет. «Как обычно, перекрутили все на свой манер. Черт, даже неудобно как-то». «Неудобно спать на потолке. Одеяло падает». «Как же меня сегодня достали все своим нытьем и хождением вокруг да около. Рассказывай, не томи». «Губернаторский сынок нажрался», — вздыхает тяжело Костик. «Начал ко всем приставать». «Как он вообще туда попал?» Нагло перебиваю речь дизайнера. «Насколько мне известно, он не входит в ближайший круг общения Артема Вишневского». «Господи, за что такие мучения на больную голову? Не хочу никого слышать, видеть и знать. Как же меня все достали сегодня?» «С кем-то пришел, точно не знаю, но могу поспрашивать». «Не надо», — вздыхаю. «Интересно, мы дойдем сегодня до главного или нет?» «Пришел, нажрался, дальше». «Пашка Балабанов пришел с девушкой, это...» «Я знаю, кто такой Павел Балабанов, лучший друг Артема. Но они вроде в ссоре», — хмурю лоб. «В ресторане обнимались. Видимо, помирились. Короче, девушка стояла одна, а Владик — это сын губернатора». Костик зачем-то смотрит в мою сторону, а я стану. «Когда же он родит-то хоть что-то интересное?» Начал хватать ее за руки. После чего полез обниматься. И... Парень запнулся, глядя на меня несчастными глазами. «И...» Поднимая обе брови вверх. И начал лапать за ляжки прямо посреди банкетного зала, задирая платье. Костик покрывается пунцовой краской и отводит глаза в сторону. «Какой нахал!» Киваю головой из стороны в сторону, крутясь в кресле. «Между прочим, не смешно!» Вспыхивает дизайнер. «Я бы на месте Вишневского еще и не так бы его отделал. Все стояли и смотрели на это шоу, как на обезьян в зоопарке, когда они голую задницу показывают». «Другого я от этой публики и не ожидала», — усмехаюсь. «То есть Артемка у нас рыцарь благородный», — стучу пальцами по столешнице. «А мы, журналюги проклятые, клевещем на бедного парня». «Кстати, а где сам Балабанов был?» «В туалете», — зло бурчит Костик. «Мог бы и даму с собой взять», — подмигиваю Степану, а тот в ответ улыбается, оценив мою шутку. «Мало кто ценит мой юмор, иногда черный, иногда совсем не смешной, но Степан уже привык к моим шуточкам, поэтому всегда готов поддержать». «Я так понимаю...» Костик смотрит, как мы улыбаемся. «Ты тоже будешь все перекручивать?» «Предлагаешь написать правду?» Смотрю на Константина и поражаюсь чужой наивности. Вроде взрослый мальчик, а ведет себя, как двухлетний ребенок. Он молчит, а я продолжаю. «Дело в том, мой милый друг, мне в этом журнале как раз и платят за то, чтобы правду никто не узнал. Точнее, чтобы читатели пребывали под впечатлением от поступков нашего славного грубияна». «Понятно». Костик встает со своего места. «Рейтинги важнее. Завтра фотки будут у главреда». Не глядя на меня, разворачивается и выходит из кабинета. «Обиделся». Степка провожает взглядом уход паренька. «Зря ты так с ним». «Пора уже взрослеть и, наконец, снять такие розовые очки». Встаю с кресла. «Не переживай, к завтрашнему дню отойдет». Беру сумку и направляюсь к выходу. «До 9 утра меня не беспокоить». Посылаю Степке воздушный поцелуй и выплываю в коридор. До нашего кафе идти пешком 15 минут, и я решаюсь пройтись и немного подумать. Конечно, Степан прав, и я зря обидела Костика. Но нельзя же быть таким наивным в 30 лет или около того. Давно пора принять жестокие реалии окружающего мира, тем более если ты мужик. Да и стервозность является неотъемлемой частью моего скверного характера. И тут уж, как говорится, ничего не попишешь. Ладно, переживет. Завтра уже будет улыбаться и снова меня подкалывать. Что-что, а Костик быстро отходит. А то бы уже давно уволился после постоянных нападений нашего шефа. Анька восседает за столиком на уличной площадке в гордом одиночестве, попивая чай. Слава богу, похолодало, а то совсем уж замучила эта жара. А сегодня только 1 августа. Еще почти поллета впереди. Увидев меня, девушка улыбается и машет рукой. «Привет, подруга», — говорю, подходя к ней и целуя в щеку. Своеобразный ритуал, как в принципе у всех девчонок. «Давно ждешь?» 10 минут, — улыбается Анька. «Слушай, вот скажи мне, нерадивый, как можно так офигительно выглядеть с бодуна?» Я смеюсь, потому что Анька со своей непосредственностью может отпускать искренние комплименты. Мы дружим давно, еще со школы. Даже не помню, чтобы когда-то с ней ссорились. С Дариной другое дело. У нее характер еще хуже, чем у меня. В детстве, бывало, даже за волосы друг друга тягали. А Анька вечно нас разнимала. Сейчас об этом вспоминаем со смехом. Анютка, милая девочка. Хотя очень часто умеет показать зубки, поэтому ее слегка гламурная внешность периодически вводит людей в заблуждение. Невысокая стройненькая блондиночка с огромными голубыми глазами и милой улыбкой занимается совсем не женской профессией – автослесарь. Честно говоря, чего-то подобного все от нее и ожидали. Но никто всерьез не воспринимал ее увлечение автомобилями. Кстати, увлеклись мы втроем. Благодаря Анькиному двоюродному брату. Леха был известным гонщиком, и мы с открытыми ртами слушали его рассказы о спорткарах и различных соревнованиях. Именно он преподал нам первые уроки вождения и научил разбираться в некоторых деталях. Леха погиб на одной из трасс, где не вписался в поворот, летя на бешеной скорости к финишу. Аня поклялась, что будет продолжать дело брата, хоть родители и не поддержали ее инициативу. Гонщицей и не стала, но водит машины круто. Отлично ремонтирует тачки. А я о них пишу. Видимо, Лехины уроки не прошли даром и оставили след в моем сердце. Оказывается, девушки тоже читают о новых тачках и даже оформляют в салонах штучные эксклюзивы, чем обеспечивают меня работой и заказами. Вместе с Вишневским, который, как назло, каждый месяц выкидывает очередную фортель. «Ты знаешь, Анют?» Сажусь на стул и подзываю официанта. «Я заметила одну вещь. Как только ты готовишься к чему-то, красишься, тщательно выбираешь наряд, то в результате ничего у тебя не получается. А вот когда ты, наплевав на общественное мнение, выглядишь естественно, а если точно, то ужасно, сразу все обращают внимание, и тебе прилетает куча комплиментов от поклонников». «Согласна», — Аня кивает головой, а я заказываю себе холодный апельсиновый сок. «Дарине звонила?» «Должна быть. Ты же знаешь, она вечно опаздывает». Получаю свой сок, делаю первый глоток и наблюдаю, как окружающая публика замирает, а Анька начинает улыбаться. Сидя спиной ко входу, не могу лицезреть шествие Дарины. А там есть на что посмотреть. И мужчины это частенько замечают. В отличие от нас с Анютой, Дарина высокая, практически 1,80 м роста. Черноволосая красавица с гордой осанкой и величественной походкой. Вот у кого надо поучиться, как себя преподносить правильно. Она всегда производит фурор своим появлением, не вызывающей одеждой, а именно красотой и умением себя подать. 10 из 10 мужчин скажут, что наша подруга красотка, только увидев ее. И только один, в лучшем случае, скажет, что Дарина, женщина его мечты, уже после 15 минут общения с ней. Остальные обычно разбегаются, как тараканы. Естественный цвет глаз у нее темно-карий. Но когда-то она решила поменять его на голубой, вставив линзы. Зачем ей это понадобилось, мы до сих пор не знаем, но смотрится все вместе эффектно. «Привет, малявки!» Неизменные поцелуи, и Дарина садится на стул рядом со мной. «Замотали меня совсем. Поспать не дали, уроды!» «Тебя хоть чего вызывали?» спрашиваю, поворачиваясь к ней лицом, точнее, садясь на стуле в полоборота, чтобы видеть обеих девушек. «Ну как же, нехороший мальчик, Артемка, обидел хорошего мальчика Владика. Губернатор на ушах, все наши тоже, дурдом, короче». «Это все понятно. Делаю глоток ледяного сока. Тебя-то вызвали зачем?» «Так всех вызвали!» Дарина заказывает себе кофе, достает из сумки пачку сигарет. «Ты же обещала!» Аня смотрит на действия подружки с осуждением. «Я одну, Анют», — оправдывается Дарина, что на нее не похоже. «Правда, нервы ни к черту. Проверка с утра была, вот и пришлось тащиться на работу. Ненавижу этих мажоров». Девушка подкуривает сигарету, а официант приносит ей крепкий горячий напиток. Дарина в этой жизни ненавидит три вещи. Своего начальника, прокурора города, который уже не один год пытается залезть ей под юбку, но при этом каким-то немыслимым образом продолжает плясать под ее дудку, боясь нашу подругу до ужаса. Вторым и третьим пунктом идут мальчики-мажоры. Мужчины после 35 в эту категорию не попадают, так как, по мнению Дарины, богатых пап у них не было, и всего в этой жизни они добились сами. И красный цвет. Любое платье или блузка, даже с небольшими элементами красного, вызывает в ней жуткое отвращение и кучу негативных эмоций. Зная эту неприязнь, мы с Анькой тоже перестали носить одежду этого цвета. Наша подруга еще в школе увлеклась историей и правом, выигрывая всевозможные олимпиады по этим двум предметам. Когда пришло время определяться, чем же заниматься дальше по жизни, то никто даже не удивился выбору Дарины. Слово «юрфак» большими буквами было написано у нее на лбу. И пока я познавала азы филологии, а Анька пыхтела над учебником по термодинамике и разбирала по полочкам строение двигателя, Дарина осваивала уголовное и гражданское право. И, конечно же, ее выбор пал на городскую прокуратуру как основное место своей трудовой деятельности. Хотя и обладала наша подружка сложным характером, дело свое знала она отлично. Поэтому уволить ее никому и в голову не приходило. В наше время трудно найти профессионалов, которые будут плясать под дудки руководства. Обладая не только внешностью роковой красотки, но и умением давить на людей так, что они безоговорочно капитулируют перед ее напором, Дарина не раз выступала обвинителем в суде, наводя на присутствующих в зале тихий ужас. «Сегодня воскресенье», — ухмыляюсь. «Какая проверка?» «Сама офигела, честное слово». Дарина делает глоток кофе и затягивается, выпуская тонкую струйку дыма. «Вчерашний инцидент не остался без внимания. Даже из Москвы какой-то чувак нарисовался, который мозг нашему Васильевичу вынес окончательно. Областники пожаловали, трусили все дела». Васильевич — это прокурор города, как все догадались. И хоть Дарина его недолюбливает, иногда все же сострадает и жалеет, когда он получает незаслуженно, по ее субъективному мнению. «Я так и не поняла», — Анька округляет глаза. «Из-за чего сыр-бор?» «Из-за вчерашней драки, конечно же», — Дарина вздыхает. «Вишневский сыну губернатора зарядил кулаком прямо в челюсть. Потом еще и со ступенек спустил. И у парня сотрясение мозга». «Лучше б он ему все мозги отбил», — вставляю, усмехаясь. «Хотя что там отбивать-то?» «Вот-вот», — Дарина снова пьет кофе. «Губернатор прилетел с утра, красный как рак. Орал на всю прокуратуру, что уволит всех нахрен. Юрк Сазонов на дежурстве был. Заявление принял, все как положено. Ну и Вишневского твоего», — кивает мне, — «не на помойке нашли». «Один звонок из Москвы, и наш Васильевич за голову схватился. Юрка вообще полутра валерьянку пьет, так его достало все. 2 раза заявление на увольнение рвал. Не пойму только, что за привычка, чуть что сразу же в прокуратуру бежать. Как будто у нас своих дел нет, как разбираться в обычной бытовухе». «И чем все закончилось?» — аккуратно спрашиваю. «Да ничем. Вижу, что Дарина злится. Вишневского вызвали, пальчиком погрозили. Он обязался оплатить лечение, и на этом все разошлись, как в море корабли. Нас потрусили немного. Вроде как создали видимость проверки и отпустили по домам». «Правильно Артем сделал», — резко сказала Аня, и мы вдвоем уставились на нее. «А чего вы так смотрите? Любой нормальный мужик так бы и поступил. И я его за это не осуждаю». «Конечно, правильно», — выпаливает Дарина. «Если бы перед ней была не Аня, а кто-то другой, чувствую, порвала бы на мелкие кусочки». «Тем более, что ему за это ничего не будет. Подумаешь, челюсть немного подправил парню и сотрясение организовал. Не убил же?» «То есть ты считаешь, — не унималась Анька, — что надо было стоять и смотреть, как этот урод лапает девушку?» «Не считаю», — спокойно отвечает Дарина. «Тогда я тебя не пойму». Аня откидывается на спинку стула. На тот момент Дарину я прекрасно понимала, как и Анну, в принципе, тоже. Палка о двух концах, а у каждого своя правда. Может, не всегда справедливая и законная, но главное, что она есть. «Хорошо, я задам тебе один вопрос». Дарина смотрит на Аньку в упор. «Представь себя на месте Вишневского. Что бы ты сделала в этой ситуации?» «Ну...» — тянет девушка. «Попыталась бы его просто оттащить». «Вот». Дарина тычет в нее пальцем. «Оттащить. На крайняк охрану позвать или друзей попросить, чтобы помогли аккуратно выпроводить нахала за дверь. Там целый табун мужиков стоял, и никто...» Девушка делает акцент на последнем слове. «Никто...» — зачем-то повторяет. «Не полез разнимать. А знаешь почему?» «И почему же? Как мне нравится наблюдать за их перепалкой». «Потому что проблемы никому не нужны», — заканчивает Дарина, затягиваясь в последний раз и туша окурок в пепельнице. «А Вишневскому, значит, нужны», — ухмыляется Анна. «А Вишневский у нас неприкосновенная личность», — продолжает Дарина. «Это тебе или Катюхе что-то было бы за это, а ему ничего», — разводит руками. «Поэтому он и творит, что хочет». «Я с тобой не согласна». Анька продолжает стоять на своем, выводя Дарину из равновесия. Никак не уймется. «С такими отморозками, как губернаторский сынок, только силы и надо разговаривать». «А мне не нужно твое согласие», — зло говорит Дарина. «Есть такое слово — закон. А в Уголовном кодексе РФ есть статья за нанесение телесных повреждений средней тяжести». «Хреновая статья», — выпаливает Анька. Вот уж от кого я ничего подобного не ожидала. Умеет зубки показать. «Смотря в каких случаях», — кивает Дарина утвердительно головой. «Я тут 2 недели назад отличилась умом и сообразительностью». Хмурится, но продолжает. «И ни капельки не жалею. Хоть могла и вылететь из прокуратуры с волчьим билетом». «Что случилось?» Глаза Анны округляются. Как бы эти двое ни спорили, все равно будут поддерживать и переживать друг за друга. Как, в принципе, и я за них. а они, в свою очередь, за меня. «Попало ко мне одно дело недавно». Дарина допивает кофе и отставляет пустую чашку в сторону. «Чем-то похоже со вчерашним приключением Вишневского. Парень провожал любимую девушку домой, стояли возле подъезда и прощались. Тут трое пьяных отморозков начали цепляться. Один девку схватил и даже по морде пару раз заехал. Парнишка — чемпион по каким-то видам единоборств, я в них не особо разбираюсь. Спортсмен, примерный мальчик, не наркоман, не пьет и даже не курит обычные сигареты». Девушка делает паузу. «Навалял!» — вздыхает Анна. «Еще как!» — усмехается Дарина. «У одного из отморозков кисть руки сломана, у второго сильно подбит глаз и черепно-мозговая, третий отделался только легким испугом, а зря. Но не это главное». «А что?» «А то, что у первого дебила папа местный депутат, у второго кум нашего мэра, какой-то бизнесмен». «Понятно», вздыхает Анька. «Ничего тебе не понятно», перекривляла ее Дарина. «Слава богу, дело попало ко мне на стол. Очень быстренько они его сфабриковали, следак районный все грамотно оформил и передал тоже скоренько в прокуратуру. Парню светило от 3 до 5, минимум условка. А я бы его посадила». Она смотрит на Аньку. «Потому что он виноват. Если бы не одно «но». Депутат приперся ко мне в кабинет и начал меня строить». Мы засмеялись с Анной одновременно. «Это ж каким надо быть олухом, чтобы угрожать или запугивать нашу красотку? Хотя мужик, скорее всего, об этом не знал. Но мог бы поинтересоваться, в конце концов. С такими возможностями и связями. Анекдот дня!» Говорю, вытирая выступившие слезы. «Вам смешно?» Кривится Дарина. «А у меня сначала дар речи пропал от такой наглости, а потом словарный запас попер, как у сантехника». «Представляю!» Анька тоже смахивает слезы с глаз. «Надеюсь, ты ему доходчиво объяснила, куда следует идти». «А также в каком виде, в какой позе и в каком темпе». Дарина делает паузу, вздыхает тяжело. «Не сдержалась, девочки. Почему этим мажорам все можно, а нормальным парням нужно судьбу ломать? Ведь, по сути, он прав. Таким, как Вишневский, все сходит с рук. И по одному телефонному звонку из Москвы все стоят по стойке смирно. А тут парня надо отправлять в тюрьму за то, что заступился за любимую девушку. Потому что по закону». «Дело закрыло?» – спрашивает Танька с надеждой в глазах. «Вылеживается положенный срок, а потом отправится в архив. Приложила справку с побоями девочки, попросила эксперта подделать кое-какие данные, а также припугнула депутата, что у меня есть знакомая журналистка», — подмигивает мне, «которая из этого сделает сенсацию. Присмирел, но побежал жаловаться Васильевичу. Тот немного поорал на меня, влепил выговор, правда, устный, и отправил работать». «Хороший он мужик», — улыбается Аня. «А ты все время гонишь на него». «Местами бывает, я же не спорю», — усмехается Дарина в ответ. «Мать этого парнишки приходила потом. Учительницей младших классов работает. Принесла мне 30 000 в знак благодарности». «Не взяла?» «Нет, конечно. Ты же знаешь, взяток я не беру. От мажоров из принципа... А от простых смертных из...» Дарина смотрит на меня. «Не могу слова подобрать. Ну, вы поняли». Я киваю, и Анька тоже, потому что мы ее понимаем, как никто другой. За то, что у нее есть принципы, а также обычное человеческое сострадание, мы ее и любим. И за то, что работа не сделала из нее монстра. «Ты молодец!» Улыбка Анечки расплывается на все лицо. «Горжусь тобой!» «А ты чего молчишь?» Дарина поворачивается ко мне. «Слушаю и анализирую», — серьезно отвечаю. «Пытаюсь понять, чьи доводы весомее». «Вы так прекрасно спорили», — усмехаюсь, «что не хотела вас перебивать. Мне еще статью писать сегодня». «Не топи его», — Аня смотрит на меня умоляюще. «А если топи, то обоих?» — поддакивает Дарина. «Подумаю». Отвечаю честно, так как в данный момент в голове куча информации, которая никак не хочет раскладываться по нужным полочкам. «Твой Вишневский...» Дарина смотрит на меня в упор. «Хватит о нем уже!» Вспыхиваю, потому что не хочу больше ничего слышать и знать об Артеме Вишневском. «Задолбали. Полдня уже только о нем и слушаю. Давайте сменим тему». Плавно переходим на автомобили. Благо, все втроем неплохо разбираемся в этом вопросе. Мы с Дариной выпиваем еще по кружке кофе, а Анюта чай. 40 минут болтаем ни о чем, после чего прощаемся и расходимся по домам.